сидел на стуле, пересаживался, дергал плечом. Роста довольно высокого, сухой, жилистый, жидкой бороденкой, с лицом худым, будто втянутым в длинный-длинный мясистый нос. Он шмыгал блестящими глазами, колючими, близко притиснутыми друг к другу глазами из-за нависших прядей масляных волос. Кажется, серые были у него глаза. Они так блестели, что цвет нельзя было разобрать. Беспокойные. Скажет что-нибудь, и сейчас всех глазами обегает, каждого кольнет. Что, мол, ты об этом думаешь? Доволен ли? Удивляешься ли на меня? Приведем еще портрет за рисовку, оставленную французским послом в Петербурге палеологом, встретившим Распутина в доме одной петербургской аристократки. Темные, длинные и плохо расчесанные волосы, черная густая борода, высокий лоб, широкий, выдающийся вперед нос, мускулистый рот. Но все выражение лица сосредоточено в глазах льняно-голубого цвета, блестящих, глубоких, странно притягательных. Взгляд одновременно пронзительный и ласкающий, наивный и лукавый, пристальный и далекий. Когда речь его оживляется, зрачки его как будто заряжаются магнетизмом. При очевидных разночтениях в приведенных текстах одна черта его облика поражала всех — глаза, неизменно притягивающие внимание. Вот что в этой связи написал знаток сектантства, историк и этнограф, а после 1917 года известный деятель советского правительства Бонч Бруевич. «Мое внимание прежде всего обратили его глаза». Смотря сосредоточенно и прямо, глаза все время играли каким-то фосфорическим светом. Он все время точно прощупывал глазами слушателей, и иногда вдруг речь его замедлялась, он тянул слова, путался, как бы думая о чем-то другом, и вперялся неотступно в кого-либо, в упор, в глаза, смотря так несколько минут. И все почти нечленораздельно тянул слова. Потом вдруг спохватывался, что это я. Смущался и торопливо старался перевести разговор. Я заметил, что именно это упорное смотрение производило особенное впечатление на присутствующих, особенно на женщин, которые ужасно смущались этого взгляда, беспокоились и потом сами робко взглядывали на Распутина и иногда точно тянулись к нему еще поговорить, еще услышать, что он скажет. В последние годы монархии интерес к Распутину был огромный, что во многом объяснялось таинственно-скандальным ореолом, окружавшим этого человека. Нравственному падению Григория Распутина, несомненно, способствовал ажиотаж вокруг него. Он не устоял против соблазнов популярности и не выдержал испытаний роскошью и почетом. Оказавшись желанным гостем в шикарных столичных апартаментах, получив доступ к жизни, о которой еще недавно даже не подозревал, сибирский проповедник какое-то время держался, но отсутствие воспитания и твердых моральных принципов не могло не дать о себе знать. Общение с царями пьянило крестьянскую натуру. Он стал мнить себя всемогущим, любил произвести впечатление рассказами о своем влиянии, и эти его застольные повествования, а во многих случаях россказни, передавались из уст в уста. Общественное мнение, осуждая императрицу за ее веру в этого человека, тоже в известном смысле стало жертвой распутинского воздействия, безропотно принимая слово за дело. поступках Григория Распутина было достаточно пренебрежения к традициям и порядкам. В этих вещах он вряд ли сколько-нибудь серьезно разбирался. В то же время прекрасно понимал, что необразованность, неотесанность и грубые манеры не мешали ему быть популярным и оставаться царевым другом. «Меня не будет, царей не будет, России не будет». В это мрачное распутинское пророчество уверовала царица, и он об этом знал. Все остальное рядом с таким жизненным предначертанием становилось несущественным. Самомнение вело к самооправданию, что знаменовало начало нравственной деградации личности. Товарищ министр внутренних дел Белецкий, близко наблюдавший Распутина, много раз встречавшийся с ним, отмечал такую характерную черту его, как чувство какой-то болезненной чуткости в проявлении к нему знака внимания со стороны того общества, в среде которого он находился, желание его быть все время центром общего к нему интереса. Подобная особенность, проявившаяся в Распутине в последние 2-3 года жизни, подтверждает и другие источники. Он, как это в бесчетное количество раз случалось и с другими, не смог до конца выдержать труднейшего испытания медными трубами, то есть славой, или, точнее говоря, популярностью. Из этого отнюдь не следует, что он превратился в того пьяницу, развратника и лицемера, о котором просто голосили в гостиных. Однако рост самомнения подвергал серьезной угрозе моральный авторитет Распутина. Его тяга к светскому общению и шумным компаниям плохо корреспондировалась с обликом христианского поводыря. Может быть, главная беда, но не вина Распутина, состояла в том, что ему пришлось вращаться в такой среде, где якобы искренние чувства и откровенные слова служили только ширмой, скрывавшей часто лишь эгоистические интересы и суетные устремления. Да и вообще, кто бы мог в водовороте мирской суеты сохранить первозданную чистоту своей души, кому бы удалось, живя среди людей, остаться ревностным и непорочным хранителем Высокого Завета. Существует лишь один случай подобного беспримерного подвига — Иисус Христос. Но это уже история совсем иного порядка. Примечательно, что хотя всегда велось много разговоров о сторонниках и ставленниках Распутина, сколько-нибудь благожелательные высказывания о нем в литературе можно отыскать лишь с большим трудом. В обществе существовали свои неписанные правила игры. Даже те, кто по той или иной причине искали благорасположение царского друга, вынуждены были скрывать эти слабости, никогда не выказывать симпатий и иногда даже публично осуждать поведение и роль старца Григория. Такое фарисейство диктовалось опасением подвергнуться моральному террору общества, где возобладало мнение о том, что любые связи с этим человеком безнравственны и даже преступны. Этот кодекс поведения продолжал действовать и в эмиграции, даже Вырубова, если и не самая, то уж одна из самых рьяных почитательниц старца Григория, наверняка написав воспоминания, не нашла в себе силы подробно изложить потомкам историю своих отношений с Распутиным, причины пиететного отношения к нему. Эту тайну распутинская другиня Анна унесла с собой в могилу. Никаких скандальных эскапад за время первых визитов в Петербург за Распутиным зафиксировано не было. Вел себя скромно, благочестиво, чем расположил к себе немалое число людей, желавших найти истинный смысл жизни и настоящую дорогу в ней. Знавший его тогда полковник Ломан позже рассказывал, познакомившись с Распутиным, стал его посещать с женою, а равно и он бывал у меня, но встречи наши не были часты. В то время Распутин вел себя безукоризненно, не позволял себе ни пьянства, ни особого оригинальничания. Распутин произвел на меня очень хорошее впечатление. Подобно доктору, ставящему диагноз при болезни физической, Распутин умело подходил к людям, страдающим духовно, и сразу разгадывал, чего человек ищет, чем он волнуется. Простота в обращении и ласковость, которые он проявлял к собеседникам, вносили успокоение. Часто приезжая в Петербург, Распутин долго не имел здесь постоянного пристанища. Ему охотно предоставляли кров почитателей, число которых, вопреки распространенным слухам, никогда не было особенно велико. Вначале он неоднократно проживал у Феофана. Много раз его с готовностью принимали в семье петербургского журналиста правой ориентации, кандидата прав Сазонова, которого восхищало глубокое религиозное чувство сибирского мужика. «Прислуга наша», — свидетельствовал Сазонов, — «когда Распутин, случалось, ночевал у нас или приезжал к нам на дачу, говорила, что Распутин по ночам не спит, а молится. Когда мы жили в Харьковской губернии на даче, был такой случай, что дети видели его в лесу, погруженного в глубокую молитву. Это сообщение детишек заинтересовало нашу соседку-генеральшу, которая без отвращения не могла слышать имени Распутина. Она не поленилась пойти за ребятишками в лес, и действительно, хотя уже прошел час, увидела Распутина, погруженного в молитву. Все вышеописанное пресыщенное воображение совсем не возбуждало. Ясное дело, что из молитвенного усердия и неброской повседневной жизни изготовить скандалёз нет никакой возможности. Требовалась информация совсем иного характера, и если таковой не было, то её немудрство и лукаво изобретали. При этом ничем не рисковали. Кто же пойдет заступаться за какого-то мужика, доказывать, что его оболгали? Мужик он и есть мужик. Поди разберись, где в его прошлом правда, а где вымысел. С ростом известности Распутина вниманию публики предоставлялась масса горячего материала, который просто обжигал. Другу царской семьи приписывали пьянство, воровство, принадлежность к религиозной секте, но особо уверенные часто половую разнузданность. Леденящий кровь истории о невероятных эротических похождениях Распутина и о немыслимых оргиях пьянили воображение образованных мещан. Некоторые из них якобы были публично оглашены самим Гришкой Эротоманом. Много шума наделал, например, опубликованный в петербургских газетах журналистом Манасевичем Мануйловым рассказ, поданный в форме доверительного признания. «Будучи в Сибири, у меня было много поклонниц, и среди этих поклонниц есть дамы, очень близкие ко двору. Они приехали ко мне в Сибирь и хотели приблизиться к Богу. Приблизиться к Богу можно только самоунижением. И вот я тогда повел всех великосветских в бриллиантах и дорогих платьях, повел их всех в баню, их было 7 женщин, всех раздел и заставил меня мыть. На обывателя, погрязшего в неприметных серых буднях, подобные красочные рассказы производили огромное впечатление. Светские дамы в бриллиантах и дорогих платьях, моющие в бане крестьянского мужика, это видение так сильно подействовало на публику, что навсегда осталось в околораспутинской мифологии. Никто из популяризаторов этой истории, которая пересказана была с различными вариациями множество раз, не имел представления ни о крестьянской бане вообще, ни о технологии помыва в ней в частности. 7 дам в крестьянской бане просто не смогли бы проявить свою преданность. Они бы там просто-напросто не поместились. Для такого скопления почитательниц требовались совсем иные помещения. Какие-нибудь римские термы или хотя бы номера столичных банных заведений. Не менее показательно и другое. Если верить описаниям, то почему-то столь любимым банным развратом Распутин занимался только в Покровском. Объяснить такую географию несложно. В столице какие-то недоверчивые люди могли начать проверять, устанавливать адрес заведения, время и так далее. И вся подоплека выяснилась бы очень быстро. То же, что происходило в Сибири, можно было подавать в любом освещении и обрамлении. Кто о том доподлинно знал? Уверенно передавали и публиковали в газетах баснословные слухи о темном и даже преступном прошлом Распутина. Жизнь его в Покровском изображалась разгульной и разнузданной. Этот образ стал хрестоматийным и благополучно дожил до наших дней. Известный французский писатель русского происхождения Анри Троя, уделивший в своем творчестве немало места русской тематике, книги о Лермонтове и Пушкине, выдающиеся произведения франкоязычной литературы, не обошел стороной и Распутиниаду. Его перу принадлежит книга «Распутин», появившаяся в крупном парижском издательстве в 1996 году. В 1997 году она была издана на русском языке и в России. Написанное рукой мастера яркое повествование наполнено множеством красочных картин и поразительных деталей из жизни загадочного сибирского мужика-проповедника. Троя уверенно живописует те христианские родения, которые якобы стали практиковать Распутин со своими последователями уже в молодые годы в арендованном доме в Покровском. Здесь читают Новый Завет, много говорят об испытаниях верующих, ищут очищение в молитвах. Затем вновь посвященные дают волю своей любви к ближнему, обмениваются поцелуями с братьями и сестрами. Бывает, все вместе отправляются в баню. Там в жаре и пару мужчины и женщины вместе приступают к очистительному омовению. Хлещут друг друга вениками, чтобы разогреть кровь, как это принято в русской бане. Удаляет страсть, кто с кем на мокром полу, не уставая восхвалять Бога за удовольствие, которое Он дарует своим ничтожным созданием. Приведенный эпизод далеко не самый колоритный из тех, которые можно встретить на страницах произведений. Немыслимо далекая загадочная Сибирь, дремучие леса, дичь и глушь, а посреди этой первозданной темноты и варварства голый бородатый сладострастный мужик в окружении обнаженных женских тел. Подобные картины давно стали общим местом западной распутиниады. Но мэтром пера и виртуозом кинокамеры из зарубежных стран, в общем-то, ничего изобретать не потребовалось. Задолго до расцвета Голливуда залихватские сказания о банных и прочих оргиях сочинили в России. В основе их лежали материалы.